недавно кормились, пропуская сквозь клюв длинные стебли полевицы, находили на земле пустые гнезда, свитые из той же полевицы и ловко укрытые под нависающей травой. А один раз Брайан даже заявил, будто слышит крик такахи. Но так уже вечерело, и в долине была такая тишь, что урони булавку, и все услышат. Мы решили, что он просто хочет нас приободрить. А потом тучи начали опускаться все ниже, и стало слишком темно для съемок, даже если бы нашлось, что снимать. Мы уже дошли до конца долины, и Брайан предложил повернуть назад, ибо, — бодро объяснил он, — если в долину неожиданно спустится облако, мы можем заблудиться и будем всю ночь бродить по пояс в мокрой полевице, описывая все более широкие круги. Напуганные столь ужасной перспективой, мы, преодолевая отвращение, зашагали обратно по своим чавкающим следам через луг и вдоль озера. И когда, наконец, уставшие, озябшие, промокшие, удрученные достигли хижины, о которой накануне отзывались столь пренебрежительно, она показалась нам верхом роскоши. Сбросить мокрую одежду и, сидя перед горящими поленьями, глотать горячий чай, основательно сдобренный виски, это ли не верх блаженства? И скоро мы уже говорили себе, что сегодня нам просто не повезло. Скверная погода сделала такахи нелюдимее обычного, а вот завтра, уверяли мы друг друга, в долину набьется столько птиц, что негде будет ногу поставить. Наш энтузиазм несколько поумерился, когда мокрые носки Джима, старательно развешанные над очагом, с убийственной точностью свалились прямо в кастрюлю, в которой Брайан задумчиво помешивал закипающий суп. Правда, от этой необычной приправы суп не стал хуже, зато у Джима появился еще один повод брюзжать, и он с большим рвением предался этому занятию. На следующее утро погода была, пожалуй, даже похуже, чем накануне. Но это нас не остановило. Дрожа от холода, мы натянули на себя сырую одежду и снова зашагали по берегу озера. Опять мы дошли до луга. Опять очутились в ледяных объятиях полевицы и сфагнума. И опять нам попадались следы такахи, а самих птиц по-прежнему не было видно. Под вечер погода испортилась, и мы совсем пали духом. Завтра нам уходить из долины. И до чего же обидно проделать такой путь, так промокнуть, столько зябнуть, и все впустую. И ведь такахи где-то тут. Стебли полевицы только что объедены, помет свежий. Эти негодные птицы явно играли с нами в прятки, но нам было вовсе не до игры, не то место и не то настроение. И вдруг... Только что перед тем я оступился и шлепнулся на мокрый, особенно вязкий в этом месте мох, Брайан поднял руку, призывая нас к тишине. Мы замерли, боясь вдохнуть, а между тем ноги медленно, но верно погружались в мох. «В чем дело?» — выдохнул я наконец. «Такая!» — ответил Брайан. «Вы уверены?» Лично я слышал только плеск и чавканье, когда упал. «Да», — сказал Брайан, — «прислушайтесь, и вы сами услышите». Мы в это время находились под откосом метрах в 20 от линии, за которой буковый лес начинал восхождение на крутой склон. Здесь кустики полевицы казались выше и гуще, чем на других осмотренных нами участках. Стоим и слушаем. Мокрые, продрогшие, притихшие. Неожиданно справа из-за деревьев донесся звук, услышанный Брайаном. Это был глухой рокот, вроде барабанной дроби, очень похожий на звук, который издавали уэки на капите. Но несравненно громче. И какого-то особого, глубокого, контральтового тембра. Первая дробь состояла из 7-8 частых ударов. Затем, после короткой паузы, уже с другого места, чуть подальше, прозвучала новая дробь. Мы заметили какое-то движение в траве прямо перед нами, потом еще, но ближе к лесу. Не думая о том, что Крису и Джиму, нагруженным камерой и треногой, трудно поспевать за нами, мы с Брайаном стали подкрадываться к подозрительным точкам.